Следующие дни показали, что Леонид Петрович оказался пророком. Коротков, Ларцев и Доценко, работавшие по делу Филатовой и проверявшие версии убийства из корыстных побуждений или из ревности, приходили на работу измученные и раздраженные. «Чтоб они все провалились!» — кричал в сердцах невысокий седоватый Володя Ларцев после беседы с преподавателем Академии МВД Богдановым. — Я его спрашиваю про Филатову, а он смотрит на меня своими холодными глазами и вдруг цедит сквозь зубы. — Вы какой вуз оканчивали? Ах, московскую школу! Вам оперативно-розыскную деятельность, наверное, профессор Овчаренко читал? Сразу видно, что он вас ничему не научил. Вы совершенно не умеете вести опрос. Каково, а? Подозрения Короткова в адрес отсутствовавшего на похоронах хирурга Корецкого оказались беспочвенными. На правах старого друга дома он оставался в квартире у Филатовых, помогая готовить стол для поминок. Из всех проверяемых по версии ревность, он был самым приятным собеседником, но это, подумал Коротков, скорее всего от того, что сотрудники ГУВД были прикреплены к другой поликлинике, что лишало Корецкого возможности небрежно бросить. «Кто ваш начальник?» «Гордеев? Знаю, знаю. Он у меня лечился». У всех мужчин, в том числе и у бывшего мужа Филатовой, и у безжалостно брошенного Валеры с двумя автотранспортными судимостями, было твердое алиби и полное отсутствие мотивов для убийства. Семенова не преувеличивала, когда говорила, что Ирина умела организовывать свою личную жизнь, ни в ком не вызывая ни ревности, ни подозрений. Корыстные мотивы тоже не просматривались. Ирина и ее отец жили на две свои зарплаты, в коммерческой деятельности участия не принимали, богатыми наследниками не были. Из драгоценностей в доме были две золотые цепочки, одна Иринина, другая с кулоном ее матери, и три обручальных кольца самой Ирины и ее родителей. Как сказал отец, Ирочка предпочитала серебро, но и его было немного, хотя вещи отличались изысканным вкусом. Много денег Филатова тратила на книги, любила дорогую парфюмерию и особенно духи. Одежда, напротив, была недорогая и, как выразился Миша Доценко, повседневная. Нет никаких признаков того, что в семье есть какие-то доходы помимо зарплаты. Не видно. Ни машины, ни дачи. Оставался невыясненным вопрос о деньгах на кооператив, который Ирина будто бы должна была откуда-то получить. Отец об этих деньгах ничего не знал, как и вообще о том, что Ирина собиралась вступать в ЖСК. Ирочка очень скрытная была, о радостных событиях никогда не сообщала заранее, всегда постфактум, а о неприятностях тем более не рассказывала. Вопрос так и остался открытым, но был признан Ларцевым и Доценко, потерявшим актуальность, так как история произошла, как выяснилось, в 1987 году, то есть 5 лет назад. Дело, казалось, зашло в тупик. С любовью и деньгами, этими двигателями прогресса, мы покончили, глубокомысленно заявил Ларцев. «Переходим к менее волнующим проблемам». С этими словами он положил перед Юрой Коротковым Настину записку. «Займешься? Аська просит нарисовать ей Павлова из МВД России. Не знаешь, зачем?» «А какая разница?» «Просит? Нарисуем». Юра быстро выхватил у Ларцева записку, стараясь скрыть от товарища свою радость. «Еще бы! Это же повод позвонить Людмиле». «Уймись, дурень!» — мысленно осадил он себя. «Она про тебя и думать забыла. Очень ты ей нужен». Но на поверхность сознания чья-то коварная рука упорно выталкивала воспоминания о ее тихом голосе. «Я не шучу. Женитесь на мне». Если правда, что деньги тянутся к деньгам, а беда к беде, не зря же, говорят, пришла беда, отворяй ворота, то любовь должна тянуться к любви. Ибо влюбленный в свидетельницу Семенову сыщик Юра Коротков узнал из разговора с ней нечто такое, что позволило вновь поднять закрытый было вопрос об убийстве Ирины Филатовой на почве неразделенной любви.